Чем особенно не отличается, так это организмы тела ума, их функционирование. Мудрец знает, что он не это тело ум, вообще не индивидуум, приобретать некому. Значит, выгода для тех, кто его окружает. Возможно, для друзей этого парня. Или, если бы у него были ученики, ха, друзьям этого парня. Если допустить, что это парень, и у него имеются друзья, может оказаться сложнее ладить с ними, чем прежде. Хотя да, конечно, потенциально для других в этом есть большая польза. Понимают ли они это, зависит от обусловленности, а также от того, что развертывается в сознании, того, что восточные традиции именуют судьбой. От обусловленности учеников? Кто сказал, что у него есть ученики? Но разве не стал бы мудрец учить? Зачем? Еще раз. Только в том случае, если сценарием сновидения этому сновидческому персонажу, мудрец, приписано учить. Только если в соответствии с космическим развертыванием такая судьба этого организма тела ума, мудрец, ввести беседы на сей предмет в функционировании сознания. Хорошо, значит, если он не учит, но в нем по-прежнему живут все эти эмоции, и он даже способен на плохие действия. Что? Ну хорошо, что отличает обычного человека от мудреца? Друг мой, только понимание, только видение, знание, вот и все. Только покой, превосходящий всякое понимание. Какая от этого польза? Можно сказать, вообще никакой. Будда сказал: «Поистине, я ничего не обрел с просветлением». А Хуанбо написал: «Есть только мистическое, невыражаемое словами понимание, и более ничего». Мудрец – это не сверхчеловек, не обычный человек, к которому что-то добавлено. Мудрец – это обычный человек, у которого что-то отнято. Нет чувства отдельного «я», отдельного индивидуума. Никого нет дома. Я слышал, что в случае мудреца все происходит спонтанно. Да. Хотите услышать больше? В случае каждого все происходит спонтанно. В вашем случае все происходит спонтанно. Я это так не ощущаю. Точно. В этом разница. Вы верите, что понимание может случиться с каждым? Я ни во что не верю. Что? Здесь нет веры. Это неожиданное заявление. Вовсе нет. В действительности это очень просто. Вы либо знаете что-то, либо нет. Если вы знаете что-то, вам не требуется думать, что это правда, или верить в то, что это правда. Вы знаете об этом вне всяких сомнений. Это просто есть, и вера не имеет к этому никакого отношения. С другой стороны, если вы не знаете, честнее будет просто признаться, что вы не знаете. Но, конечно, существует множество психологических, политических и социальных причин, по которым люди не могут признаться даже самим себе, что они не знают чего-то. Поэтому они создают веру, которая по сути своей говорит, что вы на самом деле не знаете, что что-то есть истина, но готовы притворяться, что знаете. Вся эта деятельность происходит во сне. В действительности есть только одно – не имеющее отношения к сновидению, только одно, что можно знать, и это базисное сознание. Я есть. Все остальное лишь концепция, конструкция ума во сне, нечто, чего я не знаю. Абсолютно все. Ладно, но это понимание может произойти с кем угодно, с любым телом умом. Конечно. Могло бы это случиться со мной? Нет. Конечно же нет. В том и разница. Но это может случиться через организм тела ума, который в данный момент вы считаете собой. И тогда придет понимание, что вас, меня никогда не было, чтобы с этим что-то случалось, и что ты являешься сознанием, в котором все это якобы происходит. Понимание и вера в себя, в кавычках, взаимоисключающие. Если есть одно, то нет другого.